713. Гуру. Дни памятные, будем крепить связь и объединяться в духе. Все близкие памятуют духом, и нити единений сияют в пространстве, нити света, ткущие планетную сеть. И мы в эти дни напряжены особо в стремлении усилить духовную связь. В этом взаимном стремлении можно объединиться с нами и укрепить серебряный мост этой связи с обоих концов, ибо опора нужна для моста на обоих берегах единой реки жизни.